Глава 13. Ариэлла. Тусклый коридор встречал меня без капли света. Стены были серыми, влажными, будто дышали и пытались захватить меня. Я шла босиком по холодному полу. Он был липкий, и я чувствовала, как мои ноги утопали в чем-то теплом. Кровь. Это была кровь. Она была повсюду. Стены были покрыты ею. «Лаура?» Голос отозвался эхом в длинном тоннеле. «Лулу, ты здесь?» — кричала я. Мне отвечали лишь тишина и звук моего дыхания, смешанные шагами и хлюпающие под стопами кровью. А потом слабый стон заставил меня остановиться. Где-то впереди он будто умолял подойти. Я бросилась в ту сторону, пока сердце гулко грохотало в груди и остановилась у ржавой двери с щелью внизу, из которой сочился мутный свет. Я потянула ручку, и та не поддалась, и только со второго раза дверь с хлопком отпирается. Это были развалины. Повсюду сломанная мебель и разбитые стекла. Я сорвалась на крик, когда увидела Лауру, стоящую на подоконнике. Злой, почти хихикающий над ее жизнью ветер задувал под ее белое платье, испачканное кровью. «Лаура!» — сорвалось вместе со всхлипом, и сестренка повернулась ко мне, заставляя задохнуться в глубоком сожалении. Она стала такой худой. Ее губы были потресканы. Из порезов на плечах сочилась кровь. Ее длинные каштановые волосы были в полном беспорядке, а на теле синяки. Ее огромные зеленые глаза, такие же, как и у мамы, напоминали бездонную глубину, полную боли и страха. «Ари!» — прошептала она. Ее босые ноги были у самого края. «Ты пришла слишком поздно». Она поддается вперед, и ветер заковывает ее в свои чудовищные цепи, утягивая вниз. «Нет!» Я кидаюсь к ней, но все замедляется. Кровь впитывает мое тело, унося за собой. Я захлебываюсь в ней, пока пространство вокруг начинает дрожать и сжиматься, а стены кричат. «Лаура!» — кричу я, и свет гаснет. Я раскрываю глаза с застывшим криком в горле, сжимая до боли простыни. И только потом начинаю фокусироваться на остальном. Крик Кассиана, сломанная дверь и Габриэль. Увидев его стоящего в моей кровати с пистолетом в руках, закричала и резко поползла назад. Кассиан начал плакать громче. Сейчас, казалось, я попала из одного кошмара в другой. Габриэль бросил оружие на пол и поднял руки в капитуляции. «Спокойно», — успокаивал он, — «я пришел на помощь. Ты кричала во сне, я подумал...» В его глубоких темных глазах я впервые уловила страх, но и одновременно холодный расчет. Я была уверена, если бы нам правда угрожали, Габриэль без колебаний пустил бы пулю. Я проверила это на себе. Крик Кассиана привел нас в чувство. Габриэль понял, что я не могла встать, и подошел к манежу, чтобы взять сына к себе. Касс успокоился мгновенно, крепко схватившись за отца. «Ш-ш-ш-ш», — тихо напевал Габриэль с теплотой в голосе, которая тут же скрыла все напряжение. Придя в себя, встала с постели и направилась в ванную комнату, где брызнула в лицо холодную воду, повторяя это несколько раз. Но не помогло. Я расплакалась, прислонившись к раковине и усиливая напор воды, чтобы Габриэль не услышал. Это сон. Это предчувствие. Оно не покидало меня. Не помню, сколько простояло так у воды, чтобы она заглушила мои рыдания, но если бы не настойчивый стук в дверь, продолжила бы. Выключив воду, прошлась салфеткой по лицу, разглядывая опухшие глаза. Я сама от себя устала. Каждый божий день напоминала себе, что буду сильной, что осилю это испытание и найду Лулу. Но силы были на исходе. Вера в завтрашний день угасала, и я ничего не могла поделать. Габриэль снова постучался, более настойчиво, чем прежде. Сделав глубокий вдох и погасив дрожь в теле, открыла дверь и встретилась с ним глазами. Габриэль заполнил собой весь проход. От него тянуло чистотой после душа, легким ароматом кожи и какой-то свежестью, будто вечернего ветра. На нем были только спортивные штаны, и это простое облачение лишь подчеркивало силу его тела. Мой взгляд невольно скользнул по широкой груди, где тонкая полоска темных волос выделяла рельеф мышц, а затем ниже — к линии живота, уходящей к резинке штанов. Все в нем дышало мощью и спокойной уверенностью, от которой хотелось то ли отступить, то ли приблизиться еще ближе. Я подняла глаза, понимая, что мысли идут совсем не в то русло. А мне приснился кошмар, объяснила и прошла мимо, немного оттолкнув его. «Моя сестра, она...» Я зажмурилась, сев на край кровати. Говорить о том ужасе, что видела во сне, было страшно. Если я скажу, может исполниться. «Нет, никогда!» «Я делаю недостаточно», — покачала головой в отчаянии и сжала свою пижамную майку. «Она ждет меня, я чувствую, я должна ее найти». Габриэль подошел ближе и сел рядом. Матрас жалобно заскрипел под его весом, и мое тело невольно выгнулось навстречу. Я не могла понять, что парализует меня сильнее — страх, сжимающий каждую клетку, или глитвейн, выпитый на набережной. Этот напиток пробудил во мне непреодолимое и опасное желание. — Мы найдем ее, — тихо ответил Габриэль. Эдуардо сказал нам имя человека, который увел ее. Он тусуется в одном местном клубе. Я поеду завтра за ним. Выясню все. Он выразительно поймал мой взгляд, словно пытался прочитать всю мою душу. «Я работаю над этим, Ариэлла», — уверял Габриэль. «Никакого бездействия, не переживай. А теперь ложись спать». Я послушно забралась в постель и укрылась. Габриэль встал и направился к выходу, перешагивая сломанную им дверь. «Больше не запирайся, ясно?» Поднял он сломанную дверь и оставил в коридоре. Кассиан снова спал сладким сном. Я закрыла глаза и тут же их открыла, с новым, накрывающим меня криком в груди. «Габриэль!» — с паникой вскочила я и позвала. Его фигура остановилась на пороге и повернулась ко мне. «Ты это... не мог бы остаться с нами?» Голос дрожал, пока я говорила. «Не уверена, что смогу заснуть», — призналась с дрожью. Габриэль сжал губы в тонкую линию. «Нет проблем», — кивнул он, проходя к кровати и устраиваясь с правой стороны от меня. Он подложил руки под голову и закрыл глаза. Спокойно, непринужденно и безразлично. Как бы мне хотелось реагировать на все с таким спокойствием, я все еще сидела, глядя на него и понимая, что сейчас согласна даже спать с ним в одной кровати. «Спи, Белла, пока мои мысли не начали играть со мной опасные игры». «Ты не можешь говорить это серьезно», — ахнула я, расширив глаза и прикрыв себя одеялом. «Что именно ты хочешь услышать?» Он ухмыльнулся, даже не открывая глаз. «Что, ты меня не привлекаешь? Но ты привлекаешь, Ариэлла Розали Сантис». Он явно наслаждался тем, как его фамилия звучала вместе с моим именем. «И это абсолютно естественно для мужчины и женщины, живущих под одной крышей и называющих себя мужем и женой». «Замолчи уже!» Я легла спиной к Габриэлю, не желая видеть его самодовольной ухмылки. «Я честен с тобой, вот и все». Волосы на затылке встали дыбом, когда я ощутила его взгляд. Тяжелый, настойчивый, будто касание без рук. «Уверен, у тебя много женщин, с кем бы ты мог утолить свою жажду. — пробурчала я. «Я не изменяю, Ариэлла», — отозвался Габриэль и сделал паузу, доказывающую, что он вполне серьезен. По моему телу побежали мурашки. Таковы мои принципы. Мои родители учили меня ценить брак. А еще я верен своему выбору. «Разве я твой выбор?» «Очевидно, да, раз называешься моей женой». «Но ты же не собираешься держать целибат до нашего развода?» «Возможно, и нет», — прозвучало в темноте. «Но пока мои принципы выигрывают в этом вопросе». «Хочешь сказать, ты ни с кем не спал с нашей свадьбы?» — задержала я дыхание. «Спи, Ари, спи!» — ушел Габриэль от разговора. Несмотря на странность нашего диалога, я была благодарна ему, ведь смогла хоть и немного, но расслабиться. Я заснула, глядя на Кассиана, что мирно спал в своей кроватке. Я верила, что Лаура ждет меня, и я обязательно ее найду. Следующим утром Габриэля уже не было рядом. Сторона его постели была холодной, но помятой, напоминая, что он был здесь, и вчерашняя ночь — реальность. По привычке взглянула в сторону Кассиана и резко встала, обнаружив кроватку совершенно пустой. Сердце неприятно сжалось от страха. Накинув халат от сорочки, побежала вниз, встретив Марию, накрывающую на стол. «Доброе утро, сеньора!» — улыбнулась она, вытаскивая из духовки свежеиспеченные круассаны. «Доброе!» — заправив и погладив превратившееся в птичье гнездо волосы, рассмотрела гостиную. «А где Габриэль и Кассиан?» Я правда надеялась, что они вместе. «Малыш немного капризничал, а сеньор сказал, что вы немного приболели, поэтому ушел в сад». Мария посмотрела на меня с теплотой. «Заварить вам чаю? Я принесла хорошие травы против головной боли». «Спасибо. Я приведу себя в порядок и выйду пока к ним». Кивнув, побежала наверх, приняла душ и, переодевшись в простое кашемировое платье с воротником, вышла к Габриэлю. На заднем дворе особняка раскинулся сад кустовых роз, пышный, ароматный и сказочный, вышедший словно из самой сказки. Кусты были густо посажены вдоль дороги и клумб, образуя живую изгородь, за которой мерцали мраморные скамьи и фонтан в центре. Это были красные вьющиеся розы, которыми были украшен зал во время нашей с Габриэлем церемонии. Их аромат заполнил мои легкие, сладкий, пряный, едва терпкий. Часть кустов, не зная меры, поднялась по стенам дома, оплетая их живой, цветущей мозаикой. Стебли, усыпанные бутонами, велись на второй этаж, будто розы пытались заглянуть в окна. Особенно густо они обвивали южную сторону особняка, превращая ее в цветущий рай, за которым затаилась сама весна. Я увидела Габриэля из-за угла, стоящего у фонтана и смотрящего вдаль, на горы, усыпанные елями. Впервые он был в обычных штанах и футболке в дневное время суток, а не в привычном костюме тройки. Но черному цвету он не изменял. Кассиан сидел у него на руках в осеннем комбинезоне серого оттенка. Габриэль гулял с сыном по саду, что-то тихо рассказывая. Губы потянулись вверх от увиденной картины. Габриэль впервые самовольно проводил время с Кассианом, и это был огромный прорыв для него. Я все еще не понимала, почему он так отстранялся от взаимодействия с сыном. Может, дело было в его матери? Я ничего не знала о покойной матери Кассиана. Кем была эта женщина? Как она выглядела? Любил ли ее Габриэль? В конце концов, любопытство взяло верх. Я очень хотела узнать, о чем говорил Габриэль. Поэтому вышла из угла и пошла к ним, пытаясь идти тихо. «Твой дедушка отдал бы все, чтобы увидеть тебя, Кассиан», — услышала я, подойдя ближе. «И...» Тут он осекся, увидев меня. Они повернулись ко мне, и Кассиан тут же заулыбался, как только я обратилась к нему. Габриэль же, в отличие от сына, был, как и всегда, угрюмым, словно туча. Выспалась. Он сел на скамью, и я решила расположиться рядом. Кассиан играл с пальцами отца, пока я разглядывала медленно падающие лепестки роз. Да, больше ничего не снилось. Пальцы начали теребить кардиган, когда воспоминания о вчерашнем сне снова врезались в память. Спасибо, что остался. Габриэль лишь поджал губы и кивнул в ответ на благодарность. После завтрака я поеду в клуб. Решил он поменять тему. Нейт, так назвал Эдуарда ублюдка. Будем заставлять его говорить. Я сглотнула ком в горле, прежде чем ответить. Ты думаешь, она не с ним? Я вовсе думаю, что она не в городе. Сошлись его брови на переносице. Кассиан продолжал играть с его пальцами и даже умудрился посасывать большой, что вызвало улыбку. До того, как начал поиск, я приказал выискать каждый клуб и притон. Ни в одном из них не была обнаружена такая, как Лаура. «Целый год прошел, Габриэль!» Я наклонилась, уперев локти в колени и сжав волосы. «Ни полиция, ни адвокат, никто не помог мне найти ее!» Порой я думаю, что слишком поздно, что я потеряла ее навсегда. Но мое сердце, оно чувствует, что Лаура жива. Мы продолжим поиски, как только разузнаем все у Найта. Есть предположение, что ее держат в плену, либо... Тут он замолчал, подбирая слова. Как я говорил до этого, есть вероятность, что она могла быть продана. Эдуардо обмолвился, что она гарантия его жизни. Поэтому жди новостей. И я всем сердцем хотела верить, что Габриэль сделает все, чтобы помочь мне. Он был моей последней надеждой. После завтрака Габриэль уехал. Я помогла Маре прибраться, и все остальное время проводила с Кассианом. Мы играли, ели и спали. В последние дни он часто пытался перевернуться, что очень радовало. С каждым днем, проведенным рядом с этим ребенком, я чувствовала, как привязываюсь к нему все сильнее. Для меня Кассиан был словно глоток воздуха, чистого, ангельского, оживляющего. Но вместе с тем, каждая минута рядом с ним больно напоминала о том, кого я потеряла. Я ловила себя на том, что смотрю в его карие глаза и будто ищу там отражение своего собственного ребенка, которого никогда больше не увижу. И все же рядом с ним мне становилось легче дышать, и на миг казалось, что все беды мира мне по плечу. Мы с Кассианом по привычке сидели в гостиной на детском коврике, играя в погремушки, когда в дверь позвонили, и Мари побежала открывать. Уже через минуту в гостиной показались Андреа с двумя принцессами и Андриана с дочерью и младшим сыном. «Мы в гости!» Такой компании я не ожидала, но искренне была рада. Своим приходом они скрасили наши серые будни с Кассом. Мари тут же стала накрывать на стол и готовить свой фирменный тирамису. Лео, Анику и Кассиана мы положили на детский коврик, где они вместе разглядывали друг друга и гремели погремушками. Адриана даже сфотографировала на память, поймав момент, как Кассиан крадет у Аники соску, и та начинает плакать, а следом и Лео. Мы накрыли стол в гостиной. Мартина принесла с собой игрушки и сидела у журнального столика, играя в лошадок и развлекая малышей. «Удивительно!» — вздохнула Андрея, сделав глоток воды. «Я предлагала им вино, но из-за кормления грудью они зри отказались». Я знаю Габриэля 6 лет, но в его доме всего второй раз. Ее лесные, словно у самой феи глаза, прошлись по нашей гостиной. Видела бы она, в каком состоянии был дом, когда я оказалась здесь впервые. «Я знаю его больше 10 лет и тоже здесь во второй раз», — добавила Андриана. Ее голубые глаза покрылись пеленой сожаления, и она опустила их, прежде чем добавить. Габриэль не особо распространялся о себе и родительском поместье после их смерти. Габриэль ничего не говорил об этом, прошептала я, разжевывая виноград. На самом деле он ничего мне не говорит, и я знала о нем почти ничего. Когда он родился? Мимо. Есть ли у него аллергия? Мимо. Пил ли он чай с сахаром или без? Мимо. Я даже не знала, как зовут настоящую мать Кассиана, как она умерла. Это трудная для него история. Адриана коснулась моей руки. Если кратко, Габриэль остался круглой сиротой, когда ему было 11. С тех пор его растил клан. Сердце внезапно больно сжалось. Я потеряла родителей, когда мне было 18, но Габриэль был совсем ребенком, один, среди целого преступного клана. Поэтому он был так предан своему делу. Оно дало ему право на жизнь. Отец Даниэля разлучил его с матерью, когда ему было 4. Андрея своими словами больше ошарашила меня. Габриэль остался сиротой, Тристана предали самые близкие, а отец Каира почти не участвовал в его жизни. Эти четверо познали столько боли от людей, которые должны были оберегать их от всего зла, поэтому они стали так близки. Эта боль нас сплачивает, Ариэлла. Добрая улыбка коснулась ее губ. Она была такой искренней, что тепло прошлось по моему телу. И ты теперь часть нашей неидеальной семейки. Мы всегда тебя выслушаем. Этот разговор стал неким снятием преград. Я стала доверять им, и мне было комфортно. Спустя час обсуждения всего на свете мы уложили детей на дневной сон и продолжили свое застолье за тирамису и кофе. Мы настолько вошли во вкус, что не поняли, как от обсуждения семейных ценностей перешли к разговору о более интимных вещах. «Ваш самый запоминающийся секс?» Андрея хитро ухмыльнулась, и в зеленых глазах заиграли чертики. Я смутилась. Не потому, что была ханжой и приходила в ужас от таких вопросов, нет. Порой мои фантазии переходили границы, как говорил Эдуардо. Я просто не помнила. Запоминающийся? Я не могла вспомнить даже одного момента. Задумчиво поиграла Дри бровями, проводя пальцами по подбородку. «Могу отнести в эту категорию моменты, когда доминирую я», — она говорила в своей обычной, серьезной, немного дипломатичной манере, которой я так и не могла привыкнуть. «У нас в доме есть сауна». Ее четко выраженные скулы покрылись светлым румянцем. «В один из дней я связала его там. Никогда не забуду свои ощущения». В моем животе поднялось необъяснимое тепло, которое появлялось очень редко, но сводило меня с ума. Я вспомнила момент, когда попросила Эдуарда привязать меня к постели, но тогда он лишь развел в недоумении брови и сказал, что мне нужно меньше смотреть романтические фильмы. Я, будучи 20-летней, сгорела со стыда. «Воу, звучит возбуждающе!» — хихикнула Андрея и принялась за свою историю. «У нас это было в день вашей с Каиром свадьбы». Услышав это, Адриана удивленно расширила глаза и заулыбалась. «В лесу есть беседка. Мы тогда сбежали во время танцев. Даниэль привязал меня и закрыл мне глаза. Ну а дальше?» Дальше она оставила все на наше воображение. Очередь дошла до меня, и я почувствовала, как краснеют мои щеки. «Так, что им рассказать?» «Знаете, я замялась, пытаясь подобрать слова. Наша сексуальная жизнь с Эдуардо была крайне... как у всех, хотя после рассказов Андрея и Дри я поняла, что она была крайне скучной. Мы ограничивались несколькими минутами перед сном, после которого Эд просто отключался, а я бежала в другую комнату, чтобы довести себя до оргазма, как бы сильно я это ненавидела. Мой провал прервали шаги Габриэля, за что я была благодарна высшим силам. Он вошел в дом в компании Даниэля и Каира. Трое были в костюмах. Даниэль держал пиджак в руках. Даже без него в его походке чувствовалась власть и спокойная уверенность Дона. Габриэль в строгой тройке выглядел внушительно. Его фигура заполняла все пространство, не оставляя никому шанса усомниться в его силе. Каир же выбрал просто белую рубашку и черные брюки, и на фоне двоих выглядел проще, но его добродушие в глазах и легкая улыбка сразу снимали напряжение. «А что вы здесь потеряли?» — улыбнулась Андрея мужу. Ее глаза засияли, и в моем сердце что-то кольнуло, видя такую искреннюю любовь. «Ну, мы узнали, что вы здесь, и пришли за нашими красавицами», — ответил Каир, подойдя к Дри и поцеловав в висок. Даниэль же, встав позади любимой, оставил свой поцелуй на ее плече. Мой же взгляд сканировал Габриэля, стоящего у другого конца стола. Его рубашка была немного помята, будто сегодня он работал больше физически. Даже страшно было подумать, сколько жизней он отнимал за день. Мне стало некомфортно. В семьях Андрея и Даниэля, Каира и Дри, чувствовались теплые чувства. Я не хотела, чтобы они заметили контраст в наших с Габриэлем отношениях. Поэтому поспешила удалиться. «Я проверю, как дети». Встав, прошла мимо всех и поднялась в свою комнату. Кассиан спал в своей кроватке, а Аника и Лео заняли мою. Конечно, проверить их был лишь повод сбежать от влюбленных пар. Поправив одеяльца детишек, вышла и закрыла дверь. И прямо у выхода врезалась в Габриэля, поджидающего в коридоре. «Господи!» — вскрикнула я, глядя на него и отойдя на шаг. «Я так с тобой умру раньше времени!» Его лицо осталось невозмутимым. Порой мне так хотелось вывести его на эмоции и понять всю его сущность, что на самом деле хранилось за маской монстра. Я не верила, что чудовище может измениться, но я верила, что каждый человек многослоен, и то, что мы видим, лишь одна из оболочек. Мы не меняем никого, мы лишь снимаем оболочки. Мне удалось вытрясти информацию из Нейта. Его слова подкосили мои колени, и я уперлась ладонью об стену. «Что он сказал?» — нетерпеливо спросила я. «Что?» Я был прав, Ариэлла. Габриэль нахмурился и откашлялся. Секунды его молчания показались мне вечностью. «Они продали девчонку. Первое местоположение — Дубай. Я полечу туда сегодня ночью». «Я с тобой». Думать не было смысла, но Габриэлю идея не понравилась. «Не обсуждается», — отрезал он. «Ты не едешь со мной». Не желая слушать, он развернулся и начал уходить от меня, но я пошла следом. «Она моя сестра. Я должна поехать с тобой, ты понимаешь?» Мы начали спускаться по лестнице, и мой голос начал набирать обороты. «Это опасно. Тем более у нас есть Кассиан. Мы не можем его оставить». Последним он был прав, но я точно знала, что это быстро решаемо. «Я хочу поехать с тобой!» — закричала и даже не поняла, что мы остановились в гостиной перед друзьями. И Габриэль уже не шел, а стоял, выжигая меня взглядом. «Это опасно». «Я поеду», — стояла на своем. «Нет». «Да». «Нет». Габриэль был непоколебим. «Как китайская стена, черт его дери!» «Да!» Я сказал «нет», а я сказала «да». Я была на грани взорваться от злости. «Там может быть моя сестра. Я понимаю, ты прав, Габриэль, но она моя частица, она моя кровь. Она пропала без вести уже как год, и я даже не знаю, жива она или нет, а ты приказываешь мне сидеть и ждать?» Воздуха стало катастрофически не хватать, а руки неумолимо дрожали. Наши гости следили за нами молча. Кажется, такие сцены не были открытием. Для них это выглядело обыденно. «После такой страстной ссоры остается страстно потрах...» Каир замолчал на полуслове после предупреждающего толчка локтем от жены. Я заметила, что Адриана делала это почти всегда, а Каир будто этого и добивался. «Ты должен ее взять с собой», — поддержала Андрея, привстав из-за стола. «Я знаю, каково терять родного человека, а оставаться в неведении хуже всего». «Если ты волнуешься о Кассиане», — добавила Дри, глядя на Габриэля, — «он привык к нам, мы с Андреем понянчимся с ним». Габриэль молчал, хмуро подняв взгляд на Каира. Тот лишь поднял руки в капитуляции. «Извини, брат, у нас матриархат», — хмыкнул он. После его взгляд переместился на Даниэля. И тот молчаливо дал понять, что тоже согласен с женой. «Вы просто невыносимы», — вздохнул Габриэль и раздраженно направился в свою комнату. Я так и осталась посреди гостиной под взглядами всех остальных. Плечи были напряжены, но я расправила их и, повернувшись, улыбнулась друзьям. «Прошу прощения за такой глупый спектакль», — рассмеялась я, подойдя к столу. «У моего мужа очень скверный характер». «О-о-о!» — махнул рукой Каир, закидывая в рот виноград. «Мы очень хорошо знаем его характер, так что не волнуйся». Андрея взяла меня за руку и подмигнула, пока ее муж направился за Габриэлем, и я проводила его фигуру взглядом, думая о том, что же он скажет своему грубому другу. «Тебе нужно стоять на своем», — ухмыльнулась Андрея. «Поверь, я знаю, что говорю». «Габриэле сложно уговорить», — выдохнул Каир. «Он упертый, как баран». «Он козел», — процедила я, залпом выпив бокал с вином. «Успокойся, милая», — улыбнулась сдержанно Адриана. «Ты полностью права, и Габриэль это знает, вот и злится. Эта поездка может быть опасной, поэтому такая реакция». Оставив Каира, Дри и Андрея, я решила подняться за Габриэлем и поговорить нормально. Его комната была прямо напротив моей. Дверь была приоткрыта, выпуская лучи закатного солнца в коридор. Голос Даниэля слышен уже с самого начала. «Я не доверяю ей», — скептически вздыхал Дон. Я подошла ближе, краем глаза заглянув в комнату. Это впервые, когда я видела, где спит Габриэль. Это была его детская? Ведь все в комнате было сделано под стиль 10-летних детей. Неужели все это время он спал в своей детской? На полу? «Перестань уже!» — устало выдохнул Габриэль, разливая виски по бокалам на детском рабочем столе. «Она моя жена, Даниэль, и тебе стоит свыкнуться с этой мыслью». Даниэль, стоящий у окна с виски, усмехнулся. «Несколько месяцев назад ты был готов ее убить. Что изменилось сейчас?» Он сделал глоток, а мое сердце забилось быстрее при воспоминании нашего первого знакомства. В тот день я навсегда связала себя с мафией. Я все еще помню ужасающий выстрел, который поразил мужчину и взгляд всех четверых. Они стояли над телом, как ангелы смерти, полной жестокости, бездушности и хладнокровности. «Забыл? Сейчас и живешь той, которую тоже хотел изначально убить». Габриэль хмыкнул и попал в точку, после добил сверху. «И не она ли заперла тебя в клетке на 5 лет?» Даниэль напрягся. Он допил до дна и с грохотом поставил бокал, заставив меня подпрыгнуть на месте. «Вопрос в другом, дружище. Мы с Андреем любили друг друга, и это стоило всего потерянного. А вы? То, что между вами, любовь?» Я затаила дыхание и ощутила, как напряжение накалялось. Габриэль не ответил, и тогда Даниэль продолжил. «Просто помни, самые опасные люди — это те, кому нечего терять. Она так легко согласилась на твое предложение, чтобы спасти сестру. И ты не думаешь, что так же легко она может согласиться на шпионаж? Ты уверен, что забрал у нее все фото?» «С каких пор ты сомневаешься в моей работе?» Габриэль поднялся с места, стиснув крепче бокал. На секунду мне показалось, что сейчас все разобьется вдребезги. «Повторюсь еще раз. Я не доверяю ей, а не тебе». С этими словами Даниэль направился на выход, и я даже не пыталась отойти. Наоборот, дождалась, когда он выйдет. Дон остановился напротив и окинул меня подозрительным взглядом. Я же упрямо держала подбородок вздернутым. «Подслушивала, сеньора?» Даниэль снова посмотрел на Габриэля, словно говоря, подумать над его словами. А после прошел мимо меня, и пока он не скрылся за лестничной площадкой, я крикнула вслед. «Я тоже!» Его шаги остановились, он обернулся. «Что?» — приподнял бровь Даниэль. «Я тоже вам не доверяю, сеньор», — улыбнулась как можно мягче. «И если я захочу вас когда-нибудь сдать, я непременно это сделаю». Повисла тишина, натянутая и тонкая, как проволока под током. Даниэль пошел на меня, не спеша, как тот, кто знает цену времени и себе. Но в этом спокойствии скрывалось нечто тревожное. Я почувствовала, как волосы на затылке встают дыбом от предстоящей угрозы. И вдруг он остановился. Его взгляд скользнул куда-то за мое плечо. Я обернулась и поняла, почему. Это был Габриэль, молчаливый, как обычно, но с горящими карими глазами. Его спина, широкая, напряженная, словно готова к броску. Он смотрел на Даниэля, не моргая. И в этом взгляде не было ничего, кроме одного — границы. Даниэль не двинулся. Его губы слегка изогнулись в улыбке, признавая нечто, что не нуждалось в словах. «Тебе повезло иметь такого мужа, сеньора», — кивнул он. «Сейчас ты осталась жива только благодаря ему». После развернулся и ушел. Я все еще стояла в состоянии оцепенения. Несмотря на храбрость, разыгравшуюся во мне, только сейчас поняла, как вся дрожала. Через секунду Габриэль развернул меня к себе, коснувшись плеч, и припечатал к стене. Я задержала дыхание, но взгляд не опустила. Он тяжело задышал мне в губы, а его глаза были готовы сжечь меня, оставив лишь порох на этом дорогом паркете, скрипящем под моими туфлями. — Чем ты думала, когда несла такую чушь? — процедил Габриэль, сжимая челюсть. — За такие слова в наших кругах убивают. — Но не убили же, — едва слышно прошептала я, сжимая пальцы. — Я же твоя женщина. Разве они могут? Мои слова поразили его. Габриэль замер. Его хватка на моих плечах стала сильнее, а дыхание — тягучим, словно мед. Меня пугало, как в этот момент реагировало мое тело. Я будто чувствовала электрический заряд каждым волоском. Его губы растянулись в ухмылке, как у хищника, загнавшего добычу в клетку. Мурашки прибежали по коже, а губы приоткрылись. «Поверь мне, Белла, ты еще не знаешь, каково быть по-настоящему моей женой». И вот он понизился на октаву ниже. Мои глаза скользнули по его губам. Слова Габриэля возбудили во мне что-то страшно теплое и грязное. Я помню, как Эдуардо говорил, что я слишком люблю фантазировать и многого прошу, что мне не угодить в постели, и я бревно. Странно, но, смотря на Габриэля, я задумалась, могла ли я дать волю своим фантазиям рядом с ним. Господи, что за бред! Внезапно давление рук Габриэля стало слишком чувствительным для меня, как и его дыхание. Оно тоже чувствовало это притяжение, пугающее меня. Его зрачки расширились, а губы словно стали еще ближе к моим. Он, боже, он наклонился ко мне, и детский плач развеял дымку вокруг, вернув меня в реальность. Я резко толкнула Габриэля в грудь и побежала в комнату, ведь теперь плакать начали все трое. Кассиан уже искал соску, а Лео бился в истерике. Только Аника была спокойнее всех. Габриэль зашел за мной и помог. Он взял сына и начал успокаивать, пока я подняла Лео и Анику. «Отнесу их вниз. Покормишь, Касса?» Кивнула я подбородком в сторону бутылок и аппарата для приготовления смеси. «Нажми на кнопку, и будет готово». Укачивая сына, Габриэль молча кивнул. Я уже собиралась выйти, когда он позвал меня по имени. Медленно повернувшись, я ждала того, что он хотел сказать. «Вылет в час ночи». Габриэль словно не мог принять, что проиграл в споре. Даже не смотрел на меня, но я все равно улыбалась. «Спасибо тебе, Габрик». Тут он снова вспыхнул. «При одном условии, я больше не буду слышать это прозвище». «Хорошо, Габрик». Прежде чем он убил меня взглядом, я убежала, в мыслях обращаясь к Богу, чтобы он помог найти мне Лауру.